Глава 8. Эволюция Винда. Мужественен тот, кто был соратником всемогущего духа. Григин Нжде, армянский военный и государственный деятель. Торговая станция Модерн. Хорошо рассуждать о боли, пока она не станет центром самого существования. Не займет каждую мысль, каждое желание, каждый атом твоего естества. Придя в себя, Бор услышал такой близкий и знакомый голос Агаты. Как это обычно и бывает после стазиса, в голове творилась каша. Но постепенно он все-таки начал осознавать, где находится, тем более девушка вполне толково объяснила ему, что с ним творится. Следом за пробуждением псион впервые за долгое время осознал, что не чувствует абсолютно никакого отклика от своего пси-источника. И это напрягло, но близость Агравки немного успокоила. Сказать, что он чувствовал себя разбитым, значит ничего не сказать. Наверное, такие ощущения люди должны испытывать на смертном одре. Полная беспомощность перед суровыми обстоятельствами, помноженная на вселенскую слабость. Однако привычка анализировать все аспекты своего существования позволила взять себя в руки. То, что его доставили в хрономет, уже хорошо. Выходит, что друзья справились, и арбитр не соврал, отправляя его туда, где помощь должна найтись. Следовательно, надежда все-таки есть. И потому мандражировать не стоит. Ну, а боль? Так ее можно и потерпеть. Ее в жизни было очень много, и еще чуть-чуть его не напугает. Как же он ошибался. Что бы ни вводил ему этот мерзопакостный доктор Клинк, это не шло ни в какое сравнение с принятыми в прошлом мутагенами. Поначалу было еще ничего, и можно было держаться, скрипя зубами, но терпеть. А затем боль усилилась настолько, что полностью затопила разум человека. Стала центром мироздания. А когда казалось, что хуже быть уже не может, подступала новая волна. Намертво сжатые зубы начали крошиться от напряжения. Возникло ощущение, что каждая молекула собственного тела живет своей жизнью и испытывает на себе самые радикальные воздействия, которые только можно было измыслить. И Бор закричал. Он уже не контролировал ничего, окончательно утратив связь с реальностью. Если бы имелась возможность дотянуться до пси-источника, доступ к которому каким-то неведомым образом оказался заблокирован, то он бы наверняка постарался отключить часть нервной системы и таким путем сохранить хотя бы относительную ясность разума. Однако, судя по всему, в этот раз действительно придется справляться без псионических способностей. Очень скоро захотелось побыстрее сдохнуть, лишь бы все это закончилось. Время превратилось в тягучую субстанцию, и самое пакостное было в том, что понять, что именно с тобой происходит, не имелось возможности. В какой-то момент, ударив по нервам, резко вернулось зрение, и Винт наконец-то смог хоть немного отвлечься от мучений и осмотреться. Метрах в 5 перед собой он заметил две фигуры и опознал в одной из них Агату. Постепенно удалось сфокусироваться и увидеть наполненные слезами глаза девушки, а рядом с ней мощную фигуру в характерном скафандре. Причем, судя по многочисленным деталям, глиферов в нем было понатыкано изрядное количество. На какое-то время Бор смог удержать рвущий горло крик. Однако вскоре очередная волна изменений начисто, словно неостановимая громада цунами, смыла концентрацию и погрузила в следующий этап кажущихся бесконечными трансформ. Командир Ареса уже 1000 раз проклял тот момент, когда судьба или несчастный случай связала его с создателями компиляра, и старался удержать в разуме только одну мысль — не дергаться, не дергаться, однако не всегда это получалось. Иногда тело само по себе совершало неконтролируемые конвульсивные движения, таким образом нанося себе какие-то внутренние повреждения, но на общем фоне это являлось такой мелочью, что не стоило о ней особо и переживать. «Доктор Клинк! Да сколько же можно? Когда это издевательство закончится, я уже не могу на это смотреть», — взмолилась Агата. «А я сразу тебя предупреждал, что не стоит тебе здесь находиться. Но пока, насколько я понимаю, все движется штатно. Большая часть пути пройдена, и, надо сказать, парень держится молодцом. Крепок духом, но впереди еще самая трудная часть процедуры». «Да куда уж хуже». «Поверь. Все, что было до этого, только 5 по 10-бальной шкале. Но почему-то я в него верю». «Что вообще с ним происходит? Вы можете мне объяснить это медицинскими терминами? У меня имеется профильное образование». — попросила поделиться информацией юная графка. «А вот этого тебе знать не следует, малышка. Тебя и так, по идее, здесь быть не должно, и я наверняка получу серьезный выговор. Но ситуация действительно не рядовая, так что как-нибудь переживу. Мне, безусловно, приходилось латать наших ребят, и кое-что в энтропийных повреждениях я смыслю. Но тут даже мне интересно, что получится в итоге. А вообще, странный мужчина, конечно, у тебя. Я таких организмов еще не встречал. Внешне он похож на Сапиана, как и те двое, которые заявились сюда договариваться о приеме, но только внешне. Геном абсолютно нетипичный. Невероятно сложно устроенный, и в моей практике точно не встречался. Откуда он?» «Планета Земля, Солнечная система», — пояснила девушка. «Только она совсем в другой галактике. Мы уже переместились в третью по счету, так что где его родина находится, я вам точно сказать не могу». «А как ты, интересно, поняла, что вы попали в другую галактику?» «Различия в физических законах. Каждый раз мы могли их наблюдать». Старик расхохотался, и девушка, непонимающе, уставилась на него. «Ничего в этом смешного нет, мы чуть не погибли в первый раз, настолько велика оказалась эта разница». «Словно дети, честное слово», — отсмеявшись, выдохнул Найджел. «Другая галактика. Откуда вы только такие беретесь уж? Не знаю, где он...» — доктор кивнул на распятого пациента. «Раздобыл ПТК? Но, судя по всему, твой дружок явно не понимает, с чем имеет дело и во что ввязался». «Так поясните, меня эти ваши загадки уже утомили». «Девочка, если наблюдаются изменения в основных физических законах, то это может означать только одно. Вы переместились не в другую галактику, а в другой слой реальности, причем достаточно удаленный от стартовой точки». «Другая реальность? Вы что, мне тут байку про параллельные миры будете рассказывать?» «Почему же байку? Вселенная велика. И рядовые обыватели однозначно не должны знать о том, что они существуют в мультиверсуме. Так что я не удивлен, что ты так считаешь. Чувствуется работа наших ребят». «Это почему же, позвольте поинтересоваться?» «Потому что рано или поздно возникнут нежелательные устремления и порывы найти дорогу к иным мирам, что в конечном итоге может привести к печальному результату. Так уже бывало не раз. Враг никогда не перестает вести поиски, но, судя по всему, нащупать очередной пласт даже для него непросто. И, насколько я понимаю, это случается именно тогда, когда какой-нибудь доморощенный искатель как раз и находит способ воздействовать на континуум. А вот защититься и экранировать, увы, не догадывается. По большей части нам удается вовремя обнаружить такого гения и либо устранить, либо переместить туда, где у него не будет возможности для ведения своей деятельности, но безопаснее все-таки физическое уничтожение». «Так вы что, просто убиваете таких ученых? За что? За открытие? Можно же все им объяснить». «А по-твоему что? Пусть лучше погибнет целый вариант Вселенной с бесчисленным множеством разумных существ, населяющих его. Или все-таки стоит убрать соринку, которая угрожает стабильной работе механизма?» Девушка задумалась и вынуждена была признать очевидное. «Возможно, вы и правы. Извините за опрометчивое высказывание, но, насколько я понимаю, это ваше ускорение, которое я могла наблюдать, тоже связано с воздействием на континуум». «Ха, а ты не так глупа, как кажешься на первый взгляд. Не часто красотки этим грешат», — усмехнулся старик. «Ты верно подметила. Но дело в том, что ключ как раз-таки и имеет несколько степеней защиты. Он вообще, по сути, универсален». «Попахивает шовинизмом, господин Клинк». «Ах, простите, юная леди», — насмешливо отбил выпад старик. «И давно он у вас?» Решив не заострять внимание на колкостях, поинтересовалась баронесса. «Видишь ли, время для меня понятие относительное, но, пожалуй, все-таки давно, если мерить стандартными жизнями разумных существ». «Может быть, вы тогда расскажете мне, кто напал на ту галактику или реальность, из которой мы едва смогли сбежать? Наш корабль чудом уцелел. Броня практически полностью расплавилась, хотя никакого явного воздействия не наблюдалось». «Корабль, говоришь?» — задумчиво почесал подбородок Найджел. «Ну что ж, если допустить, что вы оказались поблизости от какого-то объекта врага, то вполне могли стать жертвой его оружия. А если учесть, что большая часть его технологий основана на энтропийных принципах, то такой результат вполне ожидаем. Удивительно, что вам вообще удалось уцелеть. Хотя, если задуматься, то я не исключаю того факта, что он... Доктор ткнул пальцем в практически непрерывно кричащего человека, распятого на созданной им конструкции. Мог каким-то образом использовать функционал ПТК на интуитивном уровне. Такое тоже вероятно. Но о том, что произошло на самом деле, скорее всего, может рассказать только он. Насколько я понимаю, это случилось совсем недавно? Да, около 3 недель назад. Тогда я примерно представляю, в какую переделку вы попали. К сожалению, отстоять тот слой не удалось, — помрачнел старик. Внезапно крик Винда оборвался, и пациент захрипел. «Что с ним, доктор Клинк?» — взволнованно воскликнула Агата. «Да о чем я тебе говорил. Сейчас будет самая жесткая часть трансформации». Боль, с которой уже почти удалось смириться, полюбить ее, сродниться с ней, несмотря на переставшее слушаться тело, которое само по себе исторгало дикий крик, резким рывком перешла на какой-то совсем уж запредельный уровень, и Винт окончательно погрузился в пучину беспамятства. Никакие способы удержать собственное сознание на плаву уже не работали, и человек стал медленно погружаться в омут липкой безысходности, страстно желая лишь одного — поскорее умереть. Только, видимо, случиться этому было не дано, и мучения продолжились. Прежняя упрямая решимость куда-то безвозвратно улетучилась, а ее место стало заполнять ярость, смешанная с дикой злобой к тем, кто подвергает его этой бесконечной экзекуции. В какой-то момент Винт вдруг ощутил наличие доступа к собственному псиисточнику и, уже не соображая, жадно присосался к нему, хоть таким образом пытаясь скомпенсировать болевые ощущения и избавиться от мучений. Однако концентрация постоянно сбивалась, но он упрямо тянулся и тянулся, пока наконец-то не смог зацепиться за какой-то канал, после чего начал жадно впитывать через него энергию в надежде направить ее на хотя бы частичное возвращение контроля над телом. Практически сразу бывший диетарх понял, что и с самим источником творится нечто неладное. Псион, привыкший к тому, что средоточие его силы практически всегда пребывает в стабильном состоянии, не понимал, что происходит. Ядро бурлило, а ментальные всплески, порождаемые им, не поддавались никакому анализу. Он то расширялся, то сжимался, то начинал видоизменяться, и вот тут Бору стало на самом деле страшно. Ведь человек настолько сроднился с этим образованием, что уже не представлял своей жизни без него. Хуже всего то, что поделать с этим ничего было невозможно, и Винт мысленно взвыл. Найджел Клинк, ведя беседу с девушкой, не переставал внимательно следить за своим необычным пациентом. Честно говоря, он уже действительно забыл, сколько просуществовал в мультивселенной. Потому как сам обзавелся браслетом настолько давно, что и не помнил, во скольких реальностях побывал, спасая их от разрушения, прежде чем даже усиленный множеством мутагенов организм не стал давать осечки. После чего ветеран был переведен на должность, которую можно было считать заслуженной пенсией. Собратья наведывались в его вотчину редко, хотя иногда те, с кем он в былые времена отправлялся на очередное задание, находили возможности, тратили заслуженные свободные перемещения для того, чтобы посетить старика, посидеть в каком-нибудь баре, выпить и просто расслабиться. За время длительной карьеры ему удалось побывать во всякого рода местах и повстречать на своем пути не менее разнообразные создания, порой причудливые. Но вот в этом конкретном индивидууме крылась какая-то загадка. Метка высшего не дается просто так. Значит, поставил ее именно он. А такого на памяти Найджела еще не случалось никогда. «Кто же ты, загадочный землянин Бор Винт?» — задавал сам себе вопрос ветеран. Чувствовалась в нем некая внутренняя сила, причем очень странная. Хотя сам по себе Клинка не мог ощущать наличие псиисточника или определять его инструментальными методами. Но, тем не менее, прежде встречаться с менталистами ему приходилось. Внезапно резкая догадка обожгла его мысли. Если один из спутников этого Винда совершенно точно пытался таким образом на него как-то воздействовать, то ведь и пациент мог обладать чем-то подобным. «Девочка, что ты знаешь о менталистике?» «Что вы имеете в виду? Не совсем поняла вопрос», — растерялась Агата. «Когда те двое заявились сюда, то один из них попытался пролезть мне в мозги, Вот я и подумал, а не владеет ли твой друг чем-то подобным?» «Да, он псион и очень сильный», — подтвердила баронесса. «Проклятие!» — сплюнул доктор Клинк и мысленно обругал сам себя за оплошность, потому как никоим образом не озаботился о создании защитного поля. И тут же, резко ускорившись, бросился к одному из щитов с оборудованием, после чего активировал барьер, заключивший распятого человека и пространство в диаметре 3 метра вокруг него, в силовой контур. «Что случилось?» — вскрикнула девушка, наблюдая за неожиданным изменением поведения доктора. «Пренебрег техникой безопасности. Надо было сначала все досконально узнать. Вот поэтому, видимо, он и заинтересовал высшего. Будем надеяться, что это скорлупа», — кивнул Найджел на силовой щит, слегка переливающийся по краям сегментов. «Сможет компенсировать его воздействие, если пациент вдруг пойдет в разнос». «Да почему это вообще должно случиться?» «Я привык доверять своим предчувствиям. Так что лучше я потрачу лишние деньги за потраченную энергию, чем потом буду восстанавливать всю лабораторию». «Я поняла. Вероятно, вы когда-то уже сталкивались с псионами». «Было дело», — отмахнулся старик. «А в вашем слое, кажется, это частое явление». «Я бы так не сказала», — честно призналась Аграфка. «Но они, безусловно, есть. Правда, таких, как Бор, действительно немного. В своем роде он уникальный». «Видимо, этим он тебя и зацепил». «Женщина любит сильных мужчин», — хохотнул жизнерадостный старик. «Дело не в его силе. Просто он, я не знаю, как вам объяснить, настоящий, что ли. Ему можно доверять, а в нашем мире это, наверное, самое главное. Сколько ему еще мучиться?» «Сейчас посмотрим», — проговорил доктор и направился в сторону стола с установленным на нем контрольным оборудованием. Наверное, туда и должны были приходить все данные об изменениях. Однако добраться до него сотрудник хрономеда не успел, потому что за силовым барьером в эту секунду начал твориться самый настоящий хаос из взбесившихся энергий. Все-таки потерявший над собой контроль человек наконец-то получил полноценный доступ к своему пси-источнику и, уже не соображая, что он делает, начал трансформировать реальность под себя. Многочисленные инъекторы, шунты, удерживающие устройства, находящиеся как внутри его тела, так и за его пределами, моментально раскалившись, сгорели дотла. Вся созданная руками Клинга конструкция мгновенно аннигилировала, а сам винт повис в пространстве, исторгая из себя безудержный поток дикой силы в попытке сжечь все вокруг. Он сейчас находился во вражеском окружении. Друзья бы не стали так мучить и пытать, и поэтому они заслуживают лишь одного — смерти, и он ее им даст. Освещение в лаборатории тревожно замигало, а сам энергетический барьер заходил ходуном. Старик хищно осмотрелся по сторонам, понимая, что, скорее всего, надолго этой хлипкой защиты не хватит, и лучше как можно быстрее оказаться подальше. Он сейчас тоже действовал на вбитых в подкорку рефлексах, однако на всякий случай повысил мощность щита, и уже заученным за долгое время применения ключа мысленным усилием начал активировать темпоральный замедлитель. Но тут в поле его зрения попала девушка, которая вместо того, чтобы сбежать куда подальше, спасая собственную жизнь, наоборот, бросилась к барьеру, едва удерживающему обрушившуюся на него мощь. Старик метнулся к соплячке и за мгновение оказался рядом, уже было протянул руку, чтобы схватить Аграфку в охапку и сбежать, но тут натолкнулся на ее горящий взгляд. «Я никуда не уйду», — яростно процедила она и повернула лицо в сторону своего разбушевавшегося мужчины. «Бор! Бор!» — во все горло закричала девушка. «Очнись, Бор! Прекрати!» «Уходим, дуреха!» — заорал Клинк. «Этот щит долго его не удержит! Что ж вы мне за монстра-то притащили?» «Я никуда не уйду. Спасайте тех, кого вы вырубили. Я все сказала». «Ну, как знаешь», — скривился старик и, активировав ускорение, бросился к выходу. Влезать в чужие дела его отучил практически тысячелетний опыт. Агата с мольбой в глазах старалась разглядеть сквозь переливы энергетического барьера то, что творится внутри. Несмотря ни на что, она надеялась, что сможет достучаться до человека. Тело левитирующего землянина приближалось к девушке. Видимо, он осознал, что заключен в какую-то клетку и пытался ее разрушить. «Бор! Бор!» теперь не кричала, а просто шептала напуганная баронесса, однако стойко продолжала верить. Сквозь преграду уже можно было рассмотреть искаженное безумной яростью лицо командира, на котором от прежнего слегка насмешливого взгляда, наполненного добротой и пониманием, не осталось и следа. Сейчас перед ней висел в воздухе настоящий зверь. Истинный разрушитель. Сегменты щита при его приближении заходили ходуном, но ноги Аграфки будто приросли к палубе. «Бор, Бор, очнись!» Словно заведенная, твердила она одну и ту же мантру, где-то глубоко в душе понимая, что, скорее всего, ей придется умереть. Ведь выражение лица землянина и не думало меняться. «Борт корабля Костис!» «Догмат не приложен. Приказание должно быть выполнено». Эта фраза еще некоторое время набатом звучала в разуме седьмого, пока он какой-то частью своего сознания осваивался с управлением новым творением повелителя. Судя по всему, Костис на самом деле являлся шедевром. В нем одном были соединены сразу несколько типов кораблей Орды, который еще совсем недавно командовал удачливый посланник. Но все-таки в основном он оказался заточен на ведение поиска, и сейчас перед ним стояла конкретная цель — найти того, кому удалось ускользнуть во время крайнего похода. Периодически корабль исчезал из одной точки Великой Пустоты и перемещался в другую в попытке нащупать хоть какой-то след. Поначалу седьмой не совсем понимал, каким именно образом он должен будет найти это существо. Однако потом осознал, что конкретно с ним случилось в момент, когда хозяин награждал его новой трансформацией. Та черная субстанция, которая проникла внутрь естества седьмого, каким-то непостижимым образом изменила его и внутренне, и внешне. Преобразился и скафандр, потеряв свою прежнюю благородную белую расцветку и став абсолютно черным. Но самое главное крылось в другом. Постепенно посланник осознавал, чем именно одарило его высшее создание Вселенной, и где оно это взяло. Та странная тягучая черная псевдоматерия являлась ничем иным, как причудливой смесью совершенно разных технологий. Не единожды удачливый уничтожитель лепестков реальности доставлял в качестве дара трупы слуг врага, и на каждом из них имелся его знак. Кольцо-браслет на правой руке в районе запястья. Именно благодаря этим устройствам ему удавалось организовывать противодействие, а подчас и сражаться на равных не только с вимпиариями, но и с самими посланниками. Правда, таких, как седьмой, доселе еще не было, и противопоставить ему ни один из них ничего так и не смог. Хотя пару раз им доводилось встречаться на коротке, когда эти забавные букашки пытались, пробравшись на борт его флагмана, устранить первопричину угрозы. И вот, похоже, те дары принесли свои плоды. Потому что теперь Абсолют видел пространство несколько иначе. Перед ним открывались новые возможности, и это не могло не принести пользы. Соединив свое естество с управляющей системой Костиса, он словно сам целиком превратился в один гигантский сверхчувствительный сенсор, однако уловить след беглеца все никак не удавалось. Корабль постоянно находился в движении, рыская по пустоте в поисках малейшего отклика, а в голове посланника все так же настойчиво суетился какой-то неугомонный поток сознания. Словно заведенный, он раз за разом старался обратить на себя внимание, упорно напоминая остальной части разума о себе. И постепенно этот зуд начал приносить свои плоды. Методично исполняя волю повелителя, седьмой стал все больше задумываться над тем, почему этот беглец так важен. Чем он мог настолько заинтересовать высшее существо, что понадобился ему во что бы то ни стало, еще и по возможности живым? А еще он размышлял о том, почему это ничтожное создание показалось ему знакомым. Хотя сам посланник был на 100% уверен, что за тысячелетия своей жизни он с ним прежде не встречался. Тогда почему возник такой странный эффект? Ведь Абсолют является совершенным существом, а значит, определенно это не может быть случайностью. И чем глубже погружался в эти мысли седьмой, тем отчетливее осознавал, что все это может произойти только по одной единственной причине. Если его память изменена. Это простое предположение почему-то вызвало гнев, хотя существо было уверено, что оно не способно на проявление каких-либо эмоций. «Странно и нестандартно», — подумал седьмой и попытался вернуться в самые первые моменты своих воспоминаний, погружаясь все глубже и глубже. и, наконец, пришел к выводу, что совершенно прав. Его память затерта, и он впервые осознал себя уже полностью сформированным, цельным и, что самое главное, взрослым организмом. Все это означало, что, скорее всего, должен был быть пропущенный период взросления, ведь если бы его создали с нуля, то не потребовались бы тысячи трансформ. Поначалу эта мысль даже испугала посланника, ведь она являлась чистой крамолой по отношению к хозяину. Однако назойливый поток сознания, укрепившись на своих позициях, не желал сдаваться, раз за разом вновь пробуждая загнанный куда-то глубоко интерес и заставляя пытаться вспомнить, где и при каких обстоятельствах он мог встречаться с той букашкой. Словно червь-древоточец, эта мысль не давала покоя, иногда заставляя нервничать, тем более что даже последние улучшения, полученные от повелителя, не помогали, а догмат настойчиво требовал выполнить волю высшего существа. И вот в какой-то момент седьмой вдруг всем своим естеством ощутил долгожданный отклик. Костис смог уверенно запеленговать ментальный слепок той самой букашки. Но одновременно с этим произошло еще одно событие. Посланник наконец-то вспомнил, где он мог пересекаться с ней. Но что самое главное, вместе с этим открылся заблокированный пласт памяти, включавший в себя всю его прежнюю жизнь. Поэтому, отправляя свой новый корабль к обнаруженному слою реальности со спрятавшимся в нем человеком, существо, плотоядно клацнув зубастой пастью, прохрипело собственное имя. Каракен. Торговая станция Модерн. В разуме Бора бушевал хаос. Единственным его желанием являлось уничтожение всего вокруг, что он с успехом и начал воплощать в жизнь. Заметив незначительные повреждения собственного тела, мужчина без особого труда залечил раны и принялся крушить клетку, в которой оказался. Причем, чем больше энергии он вытягивал из своего нестабильного источника, тем ярче тот сиял и тем крупнее становился. С каким-то затаенным довольством, на время лишенный былой мощи псион, вдруг понял, что прежняя сила вернулась к нему. Запреты, наложенные почившими в бозе создателями этого организма, оказались разрушены, и теперь он может в полной мере пользоваться им без каких-либо ограничений. Однако небольшая доля разумности все-таки сохранилась в его рассудке. Поэтому он не стал аннигилировать окружающее пространство, что было сделать проще всего, решив и прокачать ядро и собственными руками покарать тех, кто обрек его на мучение. Бывший диетарх без особого труда уже успел оценить прочность узилища и понял, что ему его не удержать, но пока раскачка важнее немедленной свободы. Где-то впереди угадывался неясный силуэт, и это однозначно мог бы быть только враг, решивший самонадеянно посмотреть на птичку в клетке. Но тут он просчитался, и месть будет страшна. Оператор реальности такого уровня, как Винт, в своих теперешних кондициях, без труда может хоть тысячу раз убить ненавистного врага почти окончательно, а потом вновь вернуть его к жизни, раз за разом повторяя все то, что ему удалось пережить. Искрящийся от обрушившейся на него дикой силы барьер ходил ходуном. А сам Бор плавно подлетел к нему и вдруг увидел за этими переливами нечто знакомое. Красивая длинноухая девушка стояла перед ним и с мольбой смотрела на него. И решимость в его сердце дрогнула, а губы сами собой прошептали имя Аграфки. «Агата». Вместе с последними звуками поток излучаемой энергии стал спадать и буквально за несколько мгновений сошел на нет, а сам обнаженный человек плавно опустился на раскаленную и искореженную палубу, не обращая никакого внимания на сразу же прикипевшие к ней стопы. Эта боль являлась настолько несущественной, что не стоило и крох внимания. «Агата», — вновь прошептал землянин, и, осмотревшись, выпустил несколько исследовательских сфер познания, после чего без особого труда деактивировал защитный экран, локально изменив физические законы в зоне расположения излучателей, после чего смял их и, вырвав, отбросил в сторону. «Бор, ты очнулся!» Размазывая слезы по щекам, выдохнула девушка, после чего кинулась на шею мужчине, не обращая никакого внимания на его наготу и раскаленную палубу. Баронесса была облачена в скафандр, а ему не страшны были такие температуры. «Тише ты, задушишь», — улыбнулся Винт. «А я тут, похоже, опять опять начудил. Плевать. Главное, что ты вернулся и смог взять себя в руки, и самое важное, ты живой. Как ты себя чувствуешь? У доктора получилось? Бывший диетарх постарался оценить свое состояние и с удивлением вынужден был признать, что его физические кондиции действительно не только вернулись к прежним значениям, но и существенно возросли. Геном, даже на первый взгляд, усложнился на порядок. Но самое интересное — это источник. Ради эксперимента Винт сформировал максимально доступную для него сферу познания и с удовлетворением понял, что она уверенно расширилась, и он без труда смог охватить не только все пространство пустотной станции, на которой в данный момент находился, но и почти четверть звездной системы. Он даже зацепил краешком свой рейдер, стоящий на какой-то парковочной площадке в окружении еще нескольких кораблей. «Кажется, все в порядке», — с улыбкой произнес он и слегка отстранил от себя девушку, после чего заботливо стер слезинки, не перестающие катиться из ее глаз. «Ну все, не плачь. Я вернулся. А еще я почувствовал, что тут неподалеку лежат в отключке наши ребята. Это доктор Клинк их чем-то вырубил, когда мы тебя сюда принесли. Он очень уж резко отреагировал на твой браслет, а парни не хотели выполнять его требования, вот он их чем-то и оглушил. А когда с тобой начало твориться это безумие, я попросил его отнести их подальше». «А вот и наш доктор», — заметил Бор, почувствовав приближение того, кто буквально мгновение назад находился рядом с телами членов его экипажа. Причем он даже не применял никаких псионических техник. Все это происходило на каком-то интуитивном уровне. «Очухался, стал быть», — проговорил материализовавшийся из ниоткуда старик. «Отчаянная у тебя подруга, парень». «А вы, значит, доктор Клинк. Приятно познакомиться. Я вам тут, как видите, немного интерьер подпортил, за что искренне прошу прощения и постараюсь возместить. Вы меня, конечно, предупреждали, что будет неприятно, но я и не думал, что настолько». «Ты бы с раскаленного металла сошел? Мне тебе ведь теперь еще и ноги лечить придется», — посоветовал Найджел, с удивлением поведя носом и смотря на тлеющую кожу ступней. «Это...» — землянин скосил взгляд на пострадавшие конечности. «Ерунда». После чего, слегка дернувшись, сделал шаг вперед и переступил черту, за которой не вырывалась бушующая псионическая энергия, оставив в месте, где он стоял, следы из обугленного мяса. Восстановить такие повреждения для него не составляло особого труда. На это потребовалось примерно секунда. Заметив, что серьезные ожоги не доставляют пациенту каких-либо неприятных ощущений, старик уважительно цыкнул. «А ты силен, парень. Погоди, где-то у меня тут есть комбинезон, а то негоже ходить в голом виде в присутствии таких очаровательных женщин». «От этого не откажусь», — не стал спорить с резонным замечанием Винт, и пока старик искал одежду, вновь сосредоточился на наконец-то переставшей плакать о Графке. «Вот теперь у нас точно все будет в порядке. Мы прошли через эти трудности, осталось дело за малым. Надо разобраться, как это...» — он показал девушке браслет, — «работает и вернуться домой. У нас там еще куча дел и неоплаченных долгов. Спасибо тебе». Баронесса не ответила. Да сейчас и не нужны были слова, достаточно было всмотреться в ее полный радостной надежды взгляд, чтобы понять, что она сейчас действительно счастлива. Доктор наконец-то нашел подходящий, хоть и не новый комбез, и, вернувшись, протянул его землянину. Видимо, раньше он принадлежал ему самому, потому что размер был явно великоват и больше подходил под комплекцию Найджела. Но, тем не менее, как говорится, за неимением пищи используют туалетную. Бор переоделся, а затем попросил Агату. «Ты не против, если мы с доктором немного поговорим наедине? Подожди меня, пожалуйста, в офисе. Насколько я понимаю, там есть вполне удобный диванчик». «У тебя опять какие-то секреты. Может, уже хватит?» «Красотка, нам с ним надо серьезно обсудить кое-какие моменты. Тут он абсолютно прав уж. Прости, но тебя это точно не касается», — поддержал недавнего пациента доктор. «Инкраталар», — мстительно пообещала Винду девушка и, гордо вскинув носик, удалилась в указанном направлении. «И что бы это значило?» Выгнув брови домиком, с легкой улыбкой поинтересовался крепкий старик. «Не обращай внимания. Похоже, доступ к телу мне теперь точно закрыт на неопределенный срок», — печально поведал Бор. «Дело молодое», — усмехнулся Найджел. «Как-нибудь разблокируешь. А теперь давай поговорим серьезно». «Давай». «И в первую очередь я должен поблагодарить тебя за оказанную помощь, хотя еще пару минут назад однозначно хотел прикончить самым жестоким образом. Если бы не Агата, я бы все тут разворотил». «Да уж, силен, ничего не скажешь. Причем твои возможности идут не от ключа, это я понял совершенно точно. Да и благодарности не стоит. Метка безусловная, правда, ума не приложу, каким боком ты связан с Высшим». «Это ты про арбитра?» — уточнил Винд. Собеседник не ответил, вместо этого просто утвердительно покивал головой. «Честно говоря, тут, пожалуй, ничего сказать я тебе не могу. Чисто случайно смог активировать аварийный режим в попытке хоть как-то помочь себе и своим товарищам. Вот меня и перенаправили к нему. Ну, а после завертелось. Если ты думаешь, что я какой-то особенный, то можешь не переживать. Арбитр сам сказал мне, что я ему не интересен. Но все-таки он согласился помочь, видимо, чувствовал свою вину за то, что немного подставил меня, когда решил посмотреть, чего я стою». «Странные вещи рассказываешь, сынок. Мало кто из моих братьев способен на такое. Ты без ключа достаточно силен, а уж с ним и подавно. Никто в здравом уме такими инструментами не раскидывается. Тут ты мне уж поверь на слово. К тому же в метке имелась очень подробная рецептура. Думаешь, если бы Высшему было на тебя наплевать, он бы стал тратить на тебя свое время? Нет, мой друг, так это не работает. На тебя уже обратили внимание, а значит, у них на тебя серьезные планы. И знаешь что?» «Что?» — спросил Бор, пытаясь переварить услышанное. «Я рад тому, что теперь такой боец среди нас. Ты получил последовательно полный набор необходимых для безопасных перемещений мутагенов, и теперь на довольно длительный период времени сможешь полноценно пользоваться ключом. Не знаю, каким именно образом ты во все это ввязался, но тебе однозначно предстоит пройти подготовку. Все через нее проходят, хотя, может быть, в твоем случае и сделают исключение. В последнее время статистика не радует. Слишком много наших ребят гибнет, а враг становится только сильнее с каждым павшим лепестком». «Знаешь, Клинк, не хочу показаться неблагодарным или бестактным, но сейчас я думаю только об одном — вернуться домой. Меня совсем не интересуют все эти слои реальностей, про которые вещал мне арбитр. Другие галактики и миры у меня и в родной дел хватает выше крыши. Это мой дом, и там сейчас неспокойно». «Разумные слова. Но ты уже в системе, а избавиться от ключа не получится», — покачал головой Найджел. «Даже если я сейчас отрублю себе руку и аннигилирую его, мне это не составит труда, а потом отращу ее заново». Старик расхохотался. «Думаешь, все так просто?» «Нет, Бор. Он уже привязан к тебе и появится снова, хоть тысячу раз отсеки руку. Да даже если и не будешь отращивать ее, он все равно останется при тебе, а научиться им пользоваться тебе необходимо. Уж поверь, может быть, не сейчас, а чуть позже, но он тебе понадобится. Никакая реальность, в том числе и твоя, не застрахована от вторжения. И если ее найдут, то явятся очень быстро, после чего тебе придется или вступать в бой, или бежать. Так что лучше к этому моменту все-таки подготовиться. Опять-таки, это только мои мысли. Как будет в твоем случае, я не знаю». «С кем вы сражаетесь? Кто этот враг? С парочкой из них мы определенно сталкивались, и нам едва удалось победить двух монстров, при этом наш корабль получил очень серьезные повреждения». «Скорее всего, тебе попадались обычные инструменты. Вимпиарии. Это такая искусственная форма жизни, основанная на энтропии». «На энтропии?» — удивился Винд. «Это вроде как уничтожение, ничто». «Вот-вот. Про это я и говорю. Видишь ли, парень, если бы перед нами был какой-то простой враг, мы бы, наверное, давно с ним покончили. Но дело в том, что он практически равен по силе Творцу. А это, сам понимаешь, означает непобедимость». «Чего я только не слышал про Творца. Однако доказательств его существования никаких никто мне предоставить не смог», — скептически пожал плечами землянин. «Так что я предпочитаю полагаться на собственные силы и верных товарищей, хороший корабль и удачу». «Ты еще слишком молод. И, походу, реально не понимаешь, что все, чего ты только что описал, существует лишь по воле его», — сокрушенно проговорил старик. «Ну да ладно, всему свое время. Я свою работу сделал, и больше на твой счет никаких инструкций не имею, так что желаю удачи, а мне тут еще предстоит море работы». «Что с моими людьми? Чем ты их приголубил?» Вспомнив о своих бесчувственных товарищах, поинтересовался человек. «Да ничего страшного. Слегка разрядом шокера ударил и все, но, думаю, для тебя не составит особых проблем привести их в сознание», — отмахнулся Клинк. «И еще одно. Понимаю, что это может звучать слишком нагло с моей стороны, но если уж ты знаешь, как этим ключом пользоваться, может быть, объяснишь мне, как нам вернуться в родную реальность?» «Да, это тонкий момент. Для такого переноса нужно иметь свободные перемещения, количество которых ограничено. Мы ведь не туристы. Их всего 10, так что на твоем месте я бы поэкономил. Иногда запас позволяет спасти жизнь». «Разве ключом можно пользоваться всего 10 раз? Какой тогда смысл?» — удивился землянин. «Ты невнимательно слушаешь и слишком тороплив. Я сказал, свободных перемещений. При получении задания, конечно же, можешь использовать его без каких-либо ограничений, мы ведь как-никак находимся на службе». «Я понял, но в любом случае мне нужно домой, у меня там остались незаконченные дела», — продолжал настаивать Винт. «Хорошо, смотри». Старик прямо через покрытие скафандра активировал свой ПТК, и вокруг правого запястья появился его светящийся двойник. «Запоминай последовательность. Но здесь ты должен четко понимать, куда тебе нужно попасть. Это происходит частично интуитивно. Ты сам выбираешь точку времени и пространства, в которую хочешь переместиться. Чем дальше по временной шкале происходит сдвиг, тем больше энергии требуется ключу. Но в твоем случае это не актуально». «Так я что, могу вернуться в тот момент времени, какой сам выберу? И почему не актуально?» «Да потому что при свободных перемещениях этот функционал заблокирован, такие вот правила. Представь, что будет, если каждый сможет спокойно путешествовать во времени. Такие воздействия всегда строго контролируются. Они не должны нести катастрофические последствия для слоя». «Ничего страшного, мне реального времени вполне хватит». «Запоминай последовательность. Это очень важно». Клинк указательным пальцем левой руки принялся крутить виртуальный обод, выстраивая цепочку символов. По мере смещения центрального сегмента, как только один из них совмещался с рисками, на боковой панели загорался его двойник. Причем загорался только тогда, когда символ задерживался на риске не менее чем на 2 секунды. На память Бор не жаловался, тем более что и нейросеть, как это ни странно, функционировала стабильно. Последовательность из 12 символов была набрана. Затем старик продолжил инструктаж. «После набора у тебя останется примерно 30 секунд на формирование точки, в которой ты должен оказаться. Тебе необходимо в точности представить, где она находится. Никаких посторонних мыслей быть не должно. Прибор сам считает эту информацию из твоего разума и в идеале перенесет по указанным координатам. Запомнил?» «Запомнил», — подтвердил Винт. «Правда, не думал, что на этот процесс потребуется столько времени. При предыдущих переносах все было гораздо быстрее». «Ох», — простонал Клинк. «Я ведь показываю тебе действия в ручном режиме. Конечно же, я, пройдя подготовку, умею пользоваться им практически мгновенно, тем более находясь в глиферном скафе. К тому же могу и ускориться. Кстати, твоя подруга говорила, что и у тебя такое есть. А его-то ты где умудрился достать?» «Нашел на заброшенной станции. А до меня его раскопали в глубинах планетоида, он пролежал там 1000 лет». «И он тебе подчинился?» «Может, и не полностью, но тем не менее работает», — подтвердил Бор. «Видимо, когда-то давно наш брат погиб там. Пусть его достижения принесут тебе пользу. А теперь ступайте. Хотя стой, погоди. Там тебя притащили в капсуле. Интересная такая технология. Вот учти, ее я оставлю себе в качестве платы за помощь, хоть частично компенсирую ущерб». «Да без проблем», — махнул рукой землянин. «Проводишь?» «А чего же не проводить?» И старик, развернувшись, направился к выходу. Командир Ареса еще раз осмотрел помещение лаборатории, которое принесло ему столько неприятных ощущений, и направился следом. По дороге они прихватили дисциплинированно сидящую на диванчике и, судя по всему, обиженную на весь белый свет, Агату. И, выйдя в коридор, немного прошли по нему и попали еще в одну комнату, в которой на палубе в повалку лежали бесчувственные тела его товарищей. Привести их в сознание действительно оказалось делом пары секунд. Поначалу они даже не поняли, почему находятся в лежачем положении. Однако практически сразу повскакивали на ноги. Видимо, шокер, которым членов команды Бора успокоил доктор, не настолько сильно повлиял на их нервную систему. В первый момент Джон, увидев перед собой мощную фигуру старика, хотел было подскочить к нему и врезать по его довольно улыбающейся физиономии. Однако, опознав рядом с ним своего земляка, остановился. «Винт! Живой чертяка!» — осклабился несостоявшийся имперский десантник. «Как видишь, братское сердце!» — хлопнул по плечу товарища Бора и обратился к старику. «Благодарю вас, доктор Клинк, но мы, пожалуй, пойдем. И так загостились тут у вас». «Мне еще твоя подруга нейросеть обещала. В подарок!» — постарался не упустить своего Найджел. «Сделаем в лучшем виде», — добродушно улыбнулся Винт. «Пошли, ребята. Труба зовет».